Никита Семин. «Призрак из айфона». Читает Максим Сметанников. Глава первая. Удар из неизвестности. Меньше месяца назад я умер. И даже не сразу понял это. Верил ли я в жизнь после смерти? Трудно сказать. Тогда я просто не задумывался об этом. А потом на собственном опыте убедился, что душа существует и даже может становиться сильнее, что добро и зло имеют вполне себе физическое воплощение и напрямую влияет на наш мир, что связаться с родными можно даже с того света. Я стал духом-защитником светлого рода, а точнее одной его представительницы. Красивой, почти классической блондинки, которой нравится ходить по салонам красоты и которая даже поступила в университет по соответствующей специальности. А еще она очень похожа по характеру на мою младшую сестренку. Светлана Дажьева. Решительная девушка, которая не очень-то любит семейное ремесло и свое предназначение – быть медиумом и защищать людей от негатива. Казалось бы, ну что может сделать обычный негатив? Оказалось, очень многое. Самым показательным для меня стало применение божественного символа разрушения одной маньячкой. Когда на твоих глазах тело человека буквально рассыпается от начертания определенного знака, это, знаете ли, шокирует и заставляет поверить во что угодно. Да и как я потом узнал, моя смерть тоже была не случайной, а спровоцированной этим самым символом. Я все к чему это говорю, а к тому, что борьба с негативной энергией – та еще морока, и я прекрасно понимаю Свету, которая не хочет с этим связываться. Но против деда она пойти не может. Да и как пойти против человека, что сам стал духом, достигшим такого развития, что выше только боги? Но и это все фигня. Ведь главное, что борьба с негативом вмешивается в обычную жизнь. И вот сейчас мы со Светой смотрим на одно такое вмешательство и пытаемся осознать, а не шутят ли над нами? Вы, наверное, шутите? Наконец смогла хоть что-то ответить на заявление полицейского Света. «Нет, не шучу. Пройдемте со мной». «Это куда эта моя внучка вдруг должна пройти?» Возник за нашими спинами дед. «В отделение полиции», — нахмурился майор. «Все, кто будут этому препятствовать, будут рассматриваться как пособники преступника». «Ты, майор, ничего не попутал?» — выдвинулся вперед дед, отодвинув Свету себе за спину. «Преступником человек является только после официального решения суда, а ты только бумажку на задержание предъявляешь. Или думаешь, никто здесь не знает, как она выглядит и чем отличается от бумаги на арест? Так что поумерь свой пыл. Чего тебе от моей внучки надо?» «Она подозревается в проведении теракта в торговом центре «Магнолия», — скрипнув зубами, ответил майор Сиченко. «На основании чего? Кем?» Продолжил наседать дед, подключив еще и свою ауру. «Я помню ее действия. Лишь однажды он ее на мне применил. Но противиться приказам тогда я физически не мог. Вот и полицейский оказался не готов и, сам того не ожидая, выложил все, что у него есть на Свету. В наш отдел пришел человек, представившийся свидетелем теракта. Он утверждает, что видел, как Святослава Дажьева использовала телефон неизвестной марки, похожий на айфон». Офицер расстегнул вдруг ворот форменной рубашки, словно он им ужал, и попытался замолчать. Не получилось. С ужасом на лице он продолжил выкладывать всю информацию деду. «Сама подозреваемая для звонков в то же самое время пользовалась другим мобильным устройством. Терактом занимается отдел специальных операций. Его деятельность тайна почти для всех остальных отделов. Мне только известно, что они тесно сотрудничают с вашей семьей. Поэтому утверждение свидетелей, что этот отдел покрывает вашу внучку, не звучит для нас чем-то невозможным». Тут майору стало совсем худо, и следующие слова он выдавливал из себя по капле, сопротивляясь этому изо всех сил. «А потом еще и губернатор позвонил лично и приказал ехать на задержание мне, а не отправлять кого-то ниже рангом, как положено. Вижу, что не напрасно Последние слова Сиченко произнес громким выдохом облегчения, освободившись от ауры деда. Точнее, это дед снял свое воздействие, услышав самое основное. «Говоришь, свидетель, кто это?» «Сам я его не видел, не могу сказать, кто это. Но ему уже одобрили программу по защите свидетелей с личного одобрения губернатора». Майор сглотнул и почти жалобно произнес. «Отпустите меня, а? Скажу, что дома вашей внучки не было. Только не нужно так давить». «Разобраться в этом надо», — нахмурился дед. «Жди в машине. С вами поеду». Майор кивнул и быстро, перебирая ногами, что с его большим пузом выглядело смешно, посеменил к ожидающей его Ауди. Повернувшись в сторону столовой, я услышал, как дед дает Жозе задание разобраться в ситуации и добыть информацию по внезапному свидетелю. «Нужно понять», — звучали его наставления Идальго. «Это змеевы продолжают воду мутить, от себя подозрения отводя. Или кто-то сторонний нашим конфликтом воспользовался. Сам понимаешь, если второе, то это в разы опаснее». Отец Светы молча кивнул и взялся за телефон. А я впервые задумался, насколько велика роль этого мужчины в делах рода. До этого-то я его как воспринимал? Ну, отец Светы. Слабый медиум тут ориентировался на то, что его защитница Даша уже 15 лет в предметниках ходит. Может быть, является связующим звеном с медиумами Европы. Все же он из старого рода Нубейра. Но в последних событиях с тем же терактом именно Жозе отвечал за сбор информации через обычных людей-наблюдателей. И со специальным отделом полиции в первую очередь он работает. Получается, Жозе отвечает за разведку рода, должность архиважная. А еще это резко увеличивает как его статус внутри семьи, так и показывает уровень доверия к мужчине. И ведь не скажешь об этом, если судить по тем наездам на Жозе от деда по поводу его слабости. Вскоре мы спустились к служебной полицейской Ауди и сели внутрь. Дед со Светой расположились на заднем сиденье, максимально отдалившись друг от друга, чтобы дать мне место. Смотрелось это со стороны так, словно дед реально поверил полиции и решил показать свою непричастность. Наверное. Косился, во всяком случае, майор в зеркало заднего вида очень показательно. Аж лицо покраснело в попытках понять, что между двумя Дажьевыми происходит. В полицейском участке на крыльце встретили Дамира с Артемом. Оба проводили нас удивленными взглядами. Не ожидали нашего появления. Да еще в такой компании. И кто же это тогда воду мутит? Причем не боясь раскрыть тайну наличия настоящей мистики перед большим начальством. Насколько я помню, тот же губернатор о медиумах не знает, а санкция на задержание, по словам Сиченко, пришла от него. В здании мы поднялись на второй этаж и прошли до кабинета майора. Там он снял китель, фуражку, прошел и сел в свое кресло, после чего почувствовал себя гораздо увереннее. «На, пиши все как было», — достал он листок бумаги, ручку и толкнул по столу в сторону Светы. «Мне сознаваться не в чем. Я к теракту не имею никакого отношения», — замотала головой девчонка, косясь на деда. «Вот это и пиши». Оказавшись в привычной среде, майор чувствовал себя все раскованнее и даже на деда стал посматривать через легкий прищур. «Я в любом случае должен с тебя показания снять, а там уже и разбираться будем». «Пиши, Свет», — не сводя глаз с майора, сказал дед. «Все, как было». «Ну, ладно», — в сомнении протянула она, пытаясь понять, правильно ли поняла, что и про меня говорить нужно. Но тут дед глянул в мою сторону и повел глазами из стороны в сторону. После чего уже Света окончательно успокоилась и склонилась над листком. Секретность никуда не делась, а значит, привычное правило нарушать не нужно. И уж тем более при том, кто это правило и вбивал в нее с детства. Когда Света закончила, первым ее показания прочитал дед, вырвав листок буквально из-под носа майора. Тот скривился и уже открыл рот, чтобы начать качать права, но потом, видно, вспомнил свои ощущения около особняка и замолчал. Дед спокойно дочитал и отдал листок майору. «Что, все верно?» — не удержался тот и съязвил. «Должен же я знать, что моя внучка делала», — пожал тот плечами. «А то вы не в курсе». «Раз ее в проведении теракта обвиняют, получается, нет. Это все?» «Пока, да», — пробурчал майор. «Красич!» — гаркнул он неожиданно. В кабинет через минуту заскочил сержант полиции. «Уведи в третью», — кивнул он на Свету. «Стоять!» — перехватил руку прыткого сержанта дед. «Это куда вы ее вести собрались?» «В камеру. Куда же еще?» «Посидит, пока следствие идет». «А вот тут ты уже перегибаешь, майор», — недовольно покосился на Сиченко дед. «Нет, это вы, похоже, не понимаете, в чем обвиняется ваша внучка». Встал со своего места Сиченко, за последние несколько минут в знакомой обстановке, да еще в присутствии силовой поддержки, он окончательно успокоился и чувствовал себя хозяином положения. «Проведение террористического акта с многочисленными жертвами, да за это пожизненное ей светит. А если она решит повторить, с меня же шкуру спустят из-за того, что я ее отпустил». «Ее вину еще доказать надо», — тоже встал дед. «Вот и будем доказывать, но на время следствия я обязан...» Тут майор поперхнулся и побледнел. На мои плечи словно кто-то пару мешков с песком положил, да и стоящего рядом сержанта ощутимо к земле пригнуло. Настолько, что он еле удержал в руках автомат, что до этого свободно висел на его плече. «Света здесь не останется», — подвел черту дед. «Если ты так боишься, то можно домашний арест оформить, или как там у вас положено. Но сидеть в камере она не будет. Ты меня понял?» «Понял!» — просипел майор и начал шарить рукой по столу. Дед слегка ослабил действие своей ауры, и Сиченко смог нормально вздохнуть. После чего уже увереннее нащупал ручку выдвижного ящика и достал оттуда новый бумажный пакет. Расправил его, взял еще одну бумагу и уже сам принялся ее заполнять. Сержант переводил испуганный взгляд с деда на Сиченко и обратно, сминая лямку автомата и переминаясь с ноги на ногу. Ему явно было некомфортно, но уйти без приказа он не осмеливался. «Под залог могу отпустить», — закончив заполнять бумагу, буркнул майор. «Только нужно опись провести, какие вещи при ней были, при задержании, и вот сюда их сложить». Подвинул он пакет через стол к Свете. «Это зачем?» — нахмурился дед. «Положено. Мало ли в них найдется улика. Вы же задержания не ожидали, а сейчас выйдете и скинете опасный груз куда-нибудь. Но если вам нечего скрывать, то такая формальность вам не страшна». И майор из-под лобья уставился на деда, отслеживая его реакцию. «Хорошо, выкладывай. Это уже Свете». Девчонка подавленно принялась доставать вещи из своей сумочки, а Сиченко тут же их записывал на второй листок, который потом приколол к первому. «Мой айфон, после некоторого сомнения, тоже перекочевал в бумажный пакет». «Вот», — майор заполнил какой-то бланк и передал его деду. «Оплатите в кассе на третьем этаже. Можете идти». Оба Дажьевых встали и пошли на выход, и я молча проводил их взглядом. Лишь Света на прощанье посмотрела на меня украдкой и поспешила за дедом. Последним вышел сержант, закрыв за собой дверь. В кабинете остались лишь мы с Сиченко. Майор еще минуты две посидел, приходя в себя после аурного давления деда, после чего высыпал из пакета вещи Светы на стол. Лениво раскидал их пальцем, чтобы видно было все. Хмыкнул и сложил все обратно. После чего достал свой мобильник, проигнорировав служебный стационарный телефон, и набрал чей-то номер. «Алло, Виталий Ибрагимович?» Услышав это имя, я тут же навострил уши. «Так ведь зовут нашего губернатора». «Да, сделал все так, как вы сказали. Необычное». Тут Сиченко причмокнул губами, словно размышляя, говорить или нет. «Да, кое-что было». Тут из телефона рявкнули, и майор тут же подтянулся, сев прямо в кресле по стойке смирно. «Извините, Виталий Ибрагимович, докладываю по существу. Во время разговора сама девчонка молчала и никак себя не проявила. А вот ее дед поехал с нами до отделения, и когда он говорил, тут словами сложно объяснить, но чувствовалось от него давление, не просто как перед вышестоящим, а физически, как если бы он мне на шею мешок с цементом положил. Да-да, именно сверхъестественное. Обычно человек так не может. Отпустил под залог». Из трубки снова рявкнули, и майор резко побледнел. Эк его сегодня колбасит. То дед, то вот губернатор прессуют. Как бы у него сердечко не прихватило. «Да что я мог-то?» — проблеял майор. «Вы же сами сказали, что ждать от них можно чего угодно. Я уж не стал доводить до крайностей. От греха подальше. Телефон. Какой именно?» Майор снова высыпал вещи Светы из пакета на стол. В трубке снова рыкнули на непонятливого подчиненного, и Сиченко поспешил оправдаться. «Да тут их два просто. Вот я и уточняю. Айфон необычный. Ну, есть тут какой-то айфон. Описать сейчас». Майор взял мой телефон в свою жирную руку и, близоруко сощурившись, начал описывать. «Прозрачный, логотип тоже еле виднеется. Кнопок не видно. Вообще не пойму, как его включить можно. На прикосновение не реагирует». Тут он потыкал в мой айфон своими пальцами сосисками, отчего я скривился от омерзенья. Словно меня самого ощупал. «Вам отправить, но я его уже в опись изъятого внес». В трубке недовольно проворчали. «Понял, перепишу. С Красичем вам его отправлю. Это сержант у нас такой, толковый парень, исполнительный. Понял, сейчас же отправляю». Закончив разговор, майор облегченно выдохнул и отложил мой айфон в сторону, после чего собрал все остальные вещи обратно в пакет и положил к себе в ящик стола. «Красич!» Дождавшись, когда сержант вновь заглянет в кабинет, Сиченко протянул ему айфон. «Держи, доставь губернатору и передай в руки. Лично. После этого забудь о нем. Ты меня понял?» Молодой парень сделал туповатое выражение лица и кивнул. «Хорошо. Потом, может быть, свободен до завтра. Иди». Козырнув, Красич поспешил покинуть кабинет, предварительно засунув айфон в карман брюк. Уже в коридоре тупое выражение ушло с его лица, уступив место ушлой морде молодого пройдохи. Красич дошел до курилки, убедился, что никого рядом нет, и достал айфон. Попробовал его включить, ничего не добился. После чего разочарованно сплюнул в урну и уже спокойным шагом двинулся на выход. Перед тем, как покинуть здание полиции, он не забыл сдать автомат, перекинуться парой шуточек со знакомыми, только после этого оказался на улице. Ни Света, ни деда там уже не было. Уехали, как только покинули отделение. А вот Артем все еще стоял, прислонившись к дежурному УАЗику. Меня он заметил почти сразу и сильно удивился. Интересно, чему конкретно? Тому, что я вышел только сейчас, или тому, что вообще вышел? То, что он видит меня, я прекрасно помнил по прошлой нашей совместной работе по очистке квартир от негатива. Но подходить он не стал, лишь проследив, как я сел в тонированную «Ладу-девятку» сержанта. Надеюсь, он расскажет об увиденном Дажьевом. Очень надеюсь, а то пока мне непонятно, как действовать. Я могу просто забрать свой айфон, устроить Красичу несварение желудка и свободно уйти. Огромные возможности по сравнению с тем, на что я был способен всего 2 недели назад. Помешать мне никто не сможет, но так я раскрою себя и свои возможности перед абсолютно посторонним человеком. Стоит ли? Пока не решил, потому и следую по пятам за предметом своей привязки. К губернатору Красич поехал сразу, нигде по пути не останавливаясь. Даже удивительно, я думал, он что-нибудь учудит. Но, видимо, парень еще и кое-какие мозги имел, раз не стал чересчур заниматься самодеятельностью, ограничившись попыткой узнать о посылке лишь чуть больше положенного. Въехала девятка во все то же Еременское. Вот только дом губернатора располагался всего в паре минут езды от города, а не как особняк Дождевых. Молодой еще этот губернатор, не элита местная, хоть и метят в нее, раз здесь домик прикупил. Да и сам домик — современный особняк. Металлочерепица, стены украшены декоративным покрытием. Никакой монументальности. Да и сам дом больше похож на красочную картинку дизайнерского дома по новомодным веяниям. Остановившись перед воротами, Красич вышел из машины и позвонил в звонок. Из дома вышел сам губернатор. Мужчина лет 40, одет по-домашнему в свободные шорты до колена и рубашку с коротким рукавом, застегивающуюся до середины груди. Фигура подтянутая, взгляд твердый. «Вот, Виталий Ибрагимович!» Заискивающий протянул айфон Красич. «Вам сказали передать». Тот молча забрал телефон и, так ничего и не сказав, закрыл калитку в воротах. Прежде чем пойти за Губером, я успел увидеть, как Красич зло сплюнул на землю и, развернувшись, уселся в машину. Дальше смысла следить за сержантом не было. Пора было за айфоном бежать, а то снова начну проваливаться под землю. Губернатора я догнал, когда тот поднимался на второй этаж особняка. Внутри дом тоже имел самый современный ремонт, да и каждая комната без руки опытного дизайнера не обошлась. Гостиная, например, напоминала палубу старинного корабля, а коридор утопал в зелени, и казалось, что идешь сквозь джунгли. На втором этаже мы вошли в рабочий кабинет губернатора, выполненный, как ни странно, не под старину, как я подсознательно ожидал, а как пещера какого-нибудь гнома. Серые стены с неровным покрытием, напоминающим скальные выступы. На этих выступах стоят книги и различные сувениры. Окна не видно, но наверняка оно есть, просто скрыто какой-нибудь панелью. Слева, как входишь, камин, похожий на простой очаг-костер. Посредине кабинета шкура медведя, да и сам рабочий стол Губера больше походил на каменную плиту. Лишь установленный на нее ноутбук, выглядящий здесь инородно, говорил о предназначении комнаты. Губернатор прошел за свой стол, сел на каменный табурет, положил мой айфон на стол плиту и включил свой ноут. Я подошел поближе и заглянул ему через плечо, после чего слегка ошалел. На ноутбуке шло видео моего боя в торговом центре. Но как? Ведь всех выходящих проверяли и стирали любые видео. Неужели кто-то смог утаить? А через минуту губернатор удивил меня второй раз. «Олег, Нурин, я знаю, что ты здесь. Поговорим?»